Глава 27. Анна. Это просто праздник какой-то, только наоборот. Еще хорошо, что в городе бордели и казино зараженных не было. Глаз отдыхал, что называется. Стоп! Зараженных? Хм. Опыт прежнего мира в голос орал об эпидемии пострашнее чумы. Все же, несмотря на вещественные доказательства попадания, моему мозгу были понятнее привычные термины. Все это я обдумывала, пока смотрела, как Адриан и Мартыш пересекают улицу и скрываются в выглядевшем скромно, но элегантно трехэтажном здании. В жизни бы не сказала, что это элитный бордель. Впрочем, я не специалист. «Знаете, лорд Эрвин», — тихо сказала я, нарушая тяжелое молчание за столиком, — «умирать совсем не страшно. Поверьте, у меня есть опыт». Возможно, стоило сказать что-то другое. Про то, что еще есть надежда, например. Но за прошедшее время я, если не прониклась симпатией, то, по крайней мере, зауважала этого мужчину и засорять пространство пустыми утешениями не стала. Надеюсь, что он его сначала убил. Поделился своими мрачными страхами миссарж, внешне все такой же спокойный. Его выдавали даже не руки и не глаза, а всего лишь зубочистка. Деревянная палочка, рассыпавшаяся по скатерти мелкой древесной пылью. Судя по состоянию костей, все происходит почти мгновенно. Именно поэтому остаются нетронутыми такие фрагменты скелета, которые всегда страдают при любом анатомировании, даже самом профессиональном. Думаю, ваш друг не успел даже ничего понять. «Да». Разговаривать с близкими жертвы я умела. Это один из необходимых навыков. И я как никогда остро чувствовала, что четкие профессиональные формулировки лорду Эрвину сейчас гораздо нужнее, чем самое эмоциональное сочувствие. Миссарж помолчал. Но было видно, что ему стало не то чтобы легче. Мои слова помогли ему справиться с самым первым и самым болезненным осознанием потери. Он помолчал немного, даже отпил чаю, а потом сменил тему. «Вы храбрая женщина, леди Анна. Или пытались защитить своих?» Он очень старательно выделил это слово голосом. «Друзей?» «Заговорить с таким чудовищем, вместо того, чтобы тихо упасть в обморок рядом с лордом Фекетом, это поведение, достойное уважения». «Да, не трусиха. Я вздохнула и тоже отдала должное травкам, замоченным в кипятке». Ну и не сказать, чтобы героиня. Предпочитаю разум и трезвый расчет. У меня были основания считать, что это существо не причинит мне вреда. Была и вероятность ошибки, не скрою. И тут уже вступают в дело эмоции. Без них никак. В этом мире у меня больше никого нет, кроме них. И они заботятся обо мне. Искренне, даже если не всегда готовы это признать. И мне они не безразличны, вы правы. Привязанности к другим — это наши слабости. Констатировал миссарж. «Но я заметил, что призрак привязан к вам. Еще он назвал вас ребенком. Как вы думаете, почему?» Он знал ответ, но зачем-то хотел услышать его именно от меня. «Потому что это призрак короля Лоранда, а две жизни назад меня звали Бернадет. Смысл скрывать? В головах Мартыша и Адриана лорд Эрвин уже покопался». «А что вы помните из той, позапрошлой жизни?» — заинтересованно уточнил миссарж, оглядывая площадь. «Обычный солнечный денёк ранней осени. Вон бежит мальчишка-курьер в забавной шапочке, немного похожей на бейсболку. За спиной у него ранец с бумажными папками. Адриан как-то упомянул, что такая шапочка и ранец — это как профессиональная форма подрабатывающих курьерами школьников». Он мороженщица намывает свой переносной магический холодильник под пестрым зонтом. А в скверике чуть левее толстощёкий малыш пытается отобрать мячик у своей ровесницы. Все такое мирное, обычное, нормальное и человеческое. Разговоры о прошлых жизнях и призраках кажутся на этом фоне особенно дикими. «Ничего не помню», — вздохнула я, мысленно возвращаясь за столик. «Я вижу эту жизнь только во сне, урывками». «Жаль. Кстати, вы знаете, что принцесса Бернадет, единственная из всей своей семьи, смогла сбежать и скрыться, причем выжить и оказаться прародительницей одного из ваших друзей? Вас этот факт не смущает?» И лорд Эрвин усмехнулся уголком рта с легкой такой ехидинкой. Вроде скрытой, но и не заметить ее — это надо ослепнуть. «О, да, у меня весьма одаренный праправнук». Я не выдержала и рассмеялась. «Ну а что еще можно было ответить?» Мессарж слабо улыбнулся, напряженно всматриваясь в открывшуюся напротив нас дверь. «Да, это они». Вышли, пересекли улочку и поднялись по истертым, но ухоженным каменным ступенькам к нам на террасу. И лица у них были... Да вроде и обычные, но меня царапнуло. Понятно, что новости плохие, но там было что-то еще. Марта шмахнул рукой, подзывая официантку. Адриан упал на стул рядом со мной и чуть поморщился, слушая, как блондин заказывает чай и пирожные. Он явно был не против выпить чего-то покрепче. Официантка ушла выполнять заказ, и Мартош, наконец, перешел к делу. Здесь его нет. И не было. Он подтвердил свое посещение, оплатил и не приехал. Но зато у нас теперь есть объяснение, как его труп оказался в Вездегасте. У него там сын, незаконнорожденный. Я краем глаза заметила, как едва заметная тень мелькнула в глубине Адриановых глаз, но сделала вид, что всецело увлечена рассказом. Больной вопрос для него, да. Как оказалось, не только для него. Мессарж, вроде бы спокойно выслушавший новость, сломал очередную зубочистку, которую крутил в пальцах с тех пор, как парни показались на пороге борделя. Но голос все равно остался сосредоточен ледяным. «Сын? Вездегаст Йорди? У Жамбора?» Еще одна зубочистка почила смертью раскрошенных. «Вы уверены?» «Да. 2 года назад его постоянная женщина родила мальчика, которого отдали на воспитание барону Фекету. Мартыш у нас сестра таланта, но в ответ на его краткость лорд Эрвин настолько ощутимо заледенел, что блондин торопливо добавил. Все произошло тайно, но эта женщина пропала». И мадам решила убедиться, что с ее подопечной не случилось ничего ужасного. Все же, когда в борделе регулярно наведывается возможный убийца, да еще такой высокопоставленный и влиятельный. Да. После нашего ухода им придется вызывать уборщицу. Под столом будет гора убитых в пыль зубочисток. Но лорда я тоже где-то понимаю. Поэтому она выяснила подробности и сдала нам за обещание не трогать ее девочек и не вмешивать их во все. Это. Вы уверены, что этим подробностям можно верить? Судя по лицу мессарши, его прямо-таки разрывало от желания перейти с официально вежливого на неофициально матерный, но он крепился. Да, лорд, я не первый год веду допросы, и должность следователя получил не за красивые глаза. Мартыш очень спокойно, без обиды в голосе, тактично напомнил о том, кто он вообще есть. «Значит, надо возвращаться», — объявил лорд Эрвин и с тоской посмотрел на здание борделя. Похоже, его обуревало иррациональное желание разобрать сие строение по кирпичикам и каждым таким кирпичиком ссадануть кого-нибудь по маковке. Сама не знаю, почему мысль вернуться в замок недобитого призраком барона мне очень не понравилась, но я понимала, что сын друга — это важно. Наверное, поэтому и не сказала ничего». Доела свое пирожное и пошла в машину. Ну, не смогла я объяснить словами, что не так. Всю обратную дорогу лорд Эрвин молчал, о чем-то глубоко задумавшись, а я не мешала, тоже ушла в свои мысли. До меня, как до жирафа с перебитым позвоночником, только сейчас постепенно начало доходить, что все это не сон, не глюки, не фантазии и не игрушки. Я же все эти дни после переселения жила... Ну, если так можно выразиться, под легким анабиозом. Сказка, пусть и страшноватая, но в целом интересная и безопасная, вот как я это все воспринимала. А сейчас действие неведомого седативного препарата подошло к концу. За окном уже замелькали первые домики того городка, где мы осматривали кладбище. Я отвлеклась, наконец, от своих раздумий, огляделась. «Лорд Эрвин, что-то не так?» «Вы тоже это чувствуете?» — поинтересовался мессарж, напряженно разглядывая пустые улицы и редких прохожих, тихих и каких-то пришибленных, что ли. «Святые позвонки, они все...» С ужасом констатировала я через минуту, когда машина притормозила на повороте. «Энергетику видите?» Я не стал бы называть их мертвыми, но и живыми назвать язык не поворачивается, констатировал миссарж, сжав руль покрепче и вдруг резко ударил по тормозам. Меня мотнуло по салону, чудом не вписав головой в стекло, но воздух вокруг странно сгустился, обхватывая тело мягкими невидимыми ремнями, пропавшими после рывка. Я инстинктивно сжалась и постаралась упасть в узкий проход между сиденьями. Резкий скрежет металла, прорвавшийся мат лорда Эрвина, и удар, не сильный, но чувствительный. «Леди, вы целы? Вам помочь выбраться?» Я не успела ответить, потому что слегка покорёженную дверцу с моей стороны просто вырвало с корнем, в проеме мелькнуло белое лицо Адриана, его расширенные зрачки, и меня быстро, но бережно вытащили из машины. Лихорадочно ощупали и подхватили на руки. Едва переведя дыхание и вцепившись в спасителя, я, наконец, огляделась. «Господи ты мой, грудной отдел позвоночника! Сглазила! Как есть сглазила! Вот кто меня тянул ляпать языком про зомби-апокалипсис?» «У них были такие страшные глаза! Причем не тупые, не стеклянные, не бессмысленные, нет! В них горел неестественный разум и четкая цель. И целью этой были мы». Машина, в которой мы ехали, оказалась покорёжена врезавшимся в нее автобусом. Слава богу, лорд Эрвин успел вывернуться, и нас задело по касательной, а не размазало между чужим капотом и стеной дома. Но дорога оказалась заблокирована намертво, а молчаливая целеустремленная толпа быстро приближалась. «Отступаем к вашему мобилю», скомандовал присыпанный пылью и стеклянной крошкой миссарж, выбираясь с другой стороны. «Лорд Галиш, часть из них уже мертва, они ваши. А с остальными я попробую». И он попробовал. У меня несуществующая шерсть дыбом встала не только вдоль позвоночника, а везде. Судя по всему, лорд Эрвин пустил в ход тяжелую ментальную артиллерию, словно на спусковой крючок нажал. Часть толпы отбросила назад. Но при этом те, кто еще секунду назад казался живым, пусть и страшным, вставали и бросались вперед с перекошенными ненавистью мордами. Лицами это уже нельзя было назвать. Уши заложило от какого-то тонкого на грани ультразвука скрипучего визга, грохота, рева. Чья-то рука метнулась из жидких кустиков, обрамляющих газон, и попыталась схватить Адриана за ногу. К мобилю мы пробились, потому что в бой вступил Мартыш, методично выкашивающий нападающих из двух пистолетов. Он медленно двигался нам навстречу, безжалостно раздвигая капотом двигающейся самой по себе машины толпу свихнувшихся зомби. Доехав, он быстро выскочил, распахнул заднюю дверцу, заодно прикрывая запихивающего меня в мобиле Дриана, нырнувшего за мной следом через пару секунд. «Не ранено?» Мартыш вновь уселся за руль и обернулся, буквально на мгновение, чтобы встретиться со мной взглядом и убедиться, что со мной все в порядке. «Гони!» Последним в машину запрыгнул миссарж. Едва успел. Несмотря на его вполне бодрую ментальную стрельбу по площади, новые нападающие так и шли. Сотнями. «А сможем ли мы выехать?» Там, впереди, поперек дороги медленно выруливал огромный грузовик.